12. По спецстране номенклатурии. До революции либеральные русские интеллигенты с горьким сарказмом переводили с французского слова «bien entre général en Russie» – «всеобщее благоденствие в России» – буквально «хорошо быть генералом в России». С тех пор прогремела очищающая гроза Октябрьской революции, и быть генералом в России стало еще лучше. Да чувствует ли вообще этот генерал, за сектором или иной высокопоставленный член класса номенклатуры, что он живет в России? Не где-нибудь, а именно в кругу номенклатурщиков довелось мне услышать любопытную мысль. Пропасть между ними и обычным советским населением такова, что, начиная с определенного уровня, номенклатурные чины живут как бы вовсе не в СССР, а в некоей спецстране. Рядовые советские граждане отгорожены от этой спецстраны так же тщательно, как и от любой другой за границей. И в стране этой, которую можно условно назвать номенклатурье, все свое специальное, специальные жилые дома, возводимые специальными строительно-монтажными управлениями, специальные дачи и пансионаты, специальные санатории, больницы и поликлиники, спецпродукты, продаваемые в спецмагазинах, спецстоловые, спецбуфеты и спецпарикмахерские, спецавтобазы, бензоколонки и номера на автомашинах, разветвленная система специнформации, специальная телефонная сеть, специальные детские учреждения, спецшколы и интернаты, специальные высшие учебные заведения и аспирантура, специальные клубы, где показывают особые кинофильмы, специальные залы ожидания на вокзалах и в аэропортах, и даже специальное кладбище. Номенклатурное семейство в СССР может пройти весь жизненный путь от родильного дома до могилы, работать, жить, отдыхать, питаться, покупать, путешествовать, развлекаться, учиться и лечиться, не соприкасаясь с советским народом, на службе которого якобы находится номенклатура. Отгороженность класса номенклатуры от массы советских граждан такая же, как отгороженность находящихся в Советском Союзе иностранцев. Разница лишь в том, что иностранцев не допускают, а номенклатура сама не хочет общаться с советским населением. Спецстрану-номенклатурию можно живописать в деталях, но такое описание вышло бы из рамок головы, поэтому просто проедемся как туристы в автобусе по этому своеобразному политико-географическому порождению реального социализма. Дата открытия Америки, как известно, спорна. То ли открыл ее Колумб в 1492 году, то ли викинги на 500 лет раньше, а может быть даже древние финикийцы. Гораздо яснее обстоит дело с открытием номенклатурии. Открыл эту спецстрану Ленин, а в качестве даты открытия можно назвать 25 октября 1918 года. Именно в этот день Ленин вместе с Крупской и своей сестрой Марией впервые явился в подготовленное для него загородное поместье Горки. Усадьба была отобрана у богатого помещика Рейнбота и сделалась первой в истории номенклатуры государственной дачей. У входа в барский дом Ленина торжественно с цветами встретила уже находившаяся там чекистская охрана, а затем счастливые первооткрыватели номенклатурии пошли по особняку, где им, как пишет советский журналист, «все было утомляюще непривычно. Изысканная мебель, ковры, люстры, на каждом шагу венецианские зеркала в золоченых рамах». Однако Ленин приказал ничего в особняке не менять и поселился во всем этом, видимо, не так уж утомлявшем его великолепии. Дом он скромно именовал «наша дача». Неудобно же было сказать «наше поместье» или «наш загородный дворец». Так словцо «дача» и закрепилось за воздвигнутыми с тех пор многочисленными палаццо номенклатуры. С Ленина повелось и то, что госдача у руководителя номенклатуры не одна. Из известий мы узнаем, что в марте 1922 года Ленин жил не в Горках, а в усадьбе Корзинкина, находившейся тогда за городом, а сейчас на территории Хорошевского района Москвы. Приезд Владимира Ильича держали в секрете, сообщает газета. Отчего скрывался глава советского правительства в рассвет НЭПа? Оказывается, чекисты считали, что Ленину жить в горках в то время было опасно. Они напали на белогвардейские следы. И тут дача была неплохая. Старую усадьбу Корзинкина пересекает аллея столетних лип. Бревенчатый старый барский дом с балконами на втором этаже, богатой затейливой резьбой по карнизам и наличникам окон, повсюду башенки, навесы, крылечки, внутри большой темный зал, вышиной в два этажа. Во втором этаже в этот зал выходила открытая галерея, из которой шли двери в комнаты. В 1919 году в письмах к жене Ильич, как мы видели еще, называл свежеконфискованную дачу «нашей» в кавычках, но уже осенью следующего года, все еще во время гражданской войны, рождавшаяся номенклатура в такой мере вошла во вкус привилегий, что в сентябре 1920 года пришлось образовать так называемую «Кремлевскую контрольную комиссию». Ее задачей было изучить вопрос о кремлевских привилегиях. Так и было сформулировано. И в той мере, в какой будет возможно, ввести их в рамки, якобы понятные любому партийцу. Опубликовано это сообщение было в известиях ЦК РКПБ, 20 декабря 1920 года, в денек, вклинившийся между днями рождения Сталина и Брежнева. Ликвидированы же были, разумеется, не привилегии, а, во-первых, сама комиссия, и, во-вторых, поместивший это сообщение орган. 11-й съезд партии 1922 год выдвинул уже более скромную задачу – положить конец большой разнице в оплате различных групп коммунистов. Разосланный в октябре 1923 года циркуляр ЦК и ЦКК РКПБ был еще скромнее, он лишь протестовал против использования государственных средств на оборудование квартир начальства, на обстановку его кабинетов в учреждениях, так же, как и в частных жилищах, и против только не предусмотренного сметами расходования государственных средств на оборудование дач для отдельных работников. Циркуляр провозглашал, что необходимый уровень жизни ответственных работников должен обеспечиваться более высокой заработной платой.